Коста Рита, похоже, других и не держали. Поддакнул кто-то еще, и все дружно заржали. Эмилио присоединился к своим людям. Ему нравилось, что его любили. Транспортник спокойно добрался до цели, что было приятным разнообразием. Примерно на каждом третьем задании их сбивали на подлете. Жуки обожали устраивать коварные засады. После второго раза спонсор отказался возмещать стоимость утраченного снаряжения, ведь они даже не вступили в бой, переложив расходы на плечи легионеров. Вообще, чем больше Эмилия размышлял над заключенной сделкой, тем больше находил в ней подводных камней. Очень мягко говоря, она была невыгодной. Таинственный спонсор вернул затраченные деньги всего за неделю и стриг с них чистую прибыль. От немедленного разрыва контракта Эмилия сдерживала Долорес, ну и штрафные санкции. Несмотря на весьма паршивое начало, теперь крыса приносила много пользы. Со временем они научились доверять друг другу. Да и терять ее в своей постели не хотелось, больно хорошо она работала длинным языком. «Босс, что делать-то?» Вопрос Мигеля, официального заместителя, вырвал Эмилия из размышлений. Шаттл выгрузил их на окраине огороженной стеной зоны и улетел. Других указаний не поступало, не считая общего задания «Защищайте аванпост». Ищем свободное место и обустраиваемся. Оранжевый круг на мини-карте занимал всю территорию аванпоста. Они могли хоть уйти в столовую, главное, не выходить наружу. Вон на той стене можно закрыть сразу два направления. Хорхе, тащи пулемет, но он тяжелый. Заныл он. Можно мне Мигель поможет, почему я должен таскать его оружие? Потому что я ветеран, а ты желторотый новичок. Мгновенно окрысился офицер, выписав ему подзатыльник для бодрости. Быстрее перебирай конечностями. Не слушая поднявшейся перебранки, Эмилия повел отряд к цели, осматриваясь на ходу. Здесь были и другие легионеры, принявшие задания от системы, одиночки или небольшие отряды. Они с усмешками наблюдали за новоприбывшими, не делая попыток помочь. За пребывание на аванпосте выдавали по 1000 кредитов в час, обещая двойную плату во время нападения тварей. Обычно награда едва перекрывала стоимость потерянного снаряжения, к которому система предъявляла определенные требования, из-за чего большинство прибывших сюда легионеров искренне надеялось на спокойную смену. Поднявшись на стену, Эмилия чуть было не врезался в застывшего робота. «Все Хорхе виноват, не вовремя предложил посетить новый бордель с отличными отзывами, открывшийся прямо на Гладиусе. Он так красочно расписывал достоинства зеленокожих девиц, что второй легионер земли невольно отвлекся. «Извиняюсь», — буркнул он, обходя равнодушно застывшую железку. Понаставили всякого хлама. Выстроившиеся вдоль всего оборонительного периметра машины безропотно подвинулись, освобождая для отряда Эмилия большую площадку. Установив оба пулемета, капитан распределил солдат по позициям. Легионеры-новички с энтузиазмом наставили винтовки на выжженные около аванпоста джунгли. Их терпения хватило примерно на 3 минуты, прежде чем Хорхе вновь открыл рот. А когда появятся враги, захлопни пасть, лучше пусть вообще не приходит, высказался Хуля. Разве плохо получать 300 кредитов в час ни за что? Хорошо же, скучно, не согласился с ним нытик. В рекламе говорилось, что мы рождены убивать, мы последний оплот цивилизации перед варварской угрозой. Где ты услышал этот бред? Заржали другие легионеры. Голимая пропаганда. Меньше смотри всякую хрень. Но ведь мы здесь не просто так. В наших сражениях должен быть какой-то смысл, не унимался Хорхе. Ну конечно, он есть. Мы здесь ради денег. Хочешь сказать, тебе не нужны кредиты? Тогда отдавай их мне, я потрачу на цыпочек. Хуля сегодня был в ударе. Эмилия не понравились взгляды легионеров из других отрядов, на его подчиненных смотрели, будто они кучка идиотов. Капитан прикрикнул на членов банды, приказав перейти на приватный канал. Его мгновенно послушались, ведь он легко мог высказать свое неудовольствие подчиненными на земле. Потекли мирные часы. Каждый час 1000 кредитов исправно капало на персональные счеты легионеров. 500 сразу же уходили на спонсору, 200 доставалось капитану, но и жалкий остаток казался вчерашним оборванцем пределом мечтаний. Все радовались непыльной работенке, один Эмилия расстраивался. Ему не давал покоя Цезарь, заработавший на Гладиусе сотни миллионов. Он даже посмотрел его видео, ничего особенного. Он бы тоже так смог, выпади возможность. Нужен всего один шанс. Внимание, легионеры, к вам приближается мощный прилив зеленого роя. Основа состоит из тварей 3-й, 4-й, 5-й стадии эволюции, гуманоидный тип. А нет, это же мартышки. Ненавижу мартышек. На меня в детстве напала стая около храма, С тех пор на дух их не переношу», — привычно заныл Хорхе. На него полетели проклятия товарищей, на которые он не обращал внимания. «Что нам делать, босс? Выносим самых крупных тварей, тех, что в броне», — распорядился опытный легионер. «Другие постараются стрелять в мелочь, ее легче убить и получить кредиты. Может, тогда и нам стоит так поступить?» — спросил Мигель. «Крупняк обычно долго умирает, мы потратим много боеприпасов. Если никто не будет по ним стрелять, то аванпост обречен. Собираешься просрать мне миссию?» Короткая игра в гляделки закончилась победой капитана. «Не ссы, у нас крупнокалиберные пулеметы, они справятся с голимыми костяшками. Всем приготовиться. После миссии идем в бордель. А тех, кто начнет красить по мелочи, я лично отымею на земле». Долорес советовала чередовать кнут и пряник, Эмилия же не хотел заморачиваться и применил сразу оба. Сработало же, легионеры одновременно напряглись, приготовившись к бою. Было тяжело, каким-то образом твари прилива обманули датчики дальнего обнаружения, появившись практически перед аванпостом. Вызванные бомбардировщики были слишком далеко, на орбите не нашлось свободного орудия, защитники остались без огневой поддержки. Зато с них убрали штраф за повреждение туш. Твари накатывали мощной волной. Основной ударной силой служили зубоскалы, удерживавшие хвостами крупные булыжниками. Среди массы ощерившихся тварей выделялись массивные молотильщики, встречались и гориллы с орангутангами. Крупные твари носили броню, многие бежали в обнимку с древесными стволами, используя их в качестве импровизированных щитов. «Жрите свинец, твари!» — визжал Хорхе, пытаясь справиться с удушающим страхом. Он безостановочно палил по четырехруким гориллам в костяной броне. У паренька отлично получалось попадать по глазам, практически каждый потраченный магазин заканчивался чьей-то смертью. Пулеметчики Мигелли и Рикардо по приказу капитана стреляли по одной цели. Крупнокалиберные пули в клочья разрывали костяные кирасы, не давая опасным тварям подобраться к стенам. Эмилия едва успевал принимать у дронов-доставщиков многозарядные гранатометы. Посылая веер реактивных снарядов в скопление мелких тварей, он получал неплохие деньги, с лихвой перекрывающие затраты на сверхдорогое оружие. Капитан рассудил, что его положение дает право немного подзаработать, в конце концов, без него не было бы команды. Другие отряды тоже не сидели без дела, но даже полному идиоту было очевидно, что основную работу за легионеров делали собравшиеся у парапета роботы. Их невзрачные винтовки всего с пары попаданий выносили зубоскала, на которого обычный легионер потратил бы минимум очередь. Бездушные машины уничтожали основную массу слабозащищенных дешевых тварей, оставляя живым солдатам тварей подороже. И это всех устраивало. Первая волна успела добраться до стен, в несколько прыжков преодолев жалкие 20 метров. Машины встали стальной стеной между жуками и легионерами, позволяя им сберечь дорогие оболочки. Эмилия приказал всем перейти на дробовики, лично подавая пример. Сплошное удовольствие широким веером посылать в распахнутые пасти зубоскалов порции раскаленной картечи. Не ссать, пес и дети. Стоять на месте. Покажем белым воротничкам, на что способны настоящие мучича. Кричал Эмилия, подбадривая своих. Из бандитов-голодранцев редко получаются хорошие бойцы. Галлы чуть было по привычке не позабивались в укрытие при приближении страшных тварей, голос капитана и боязнь за собственные задницы вовремя удержали их на месте. Пока что им удавалось сдерживать напор, но и твари не собирались просто умирать под их пулями. В какой-то момент Эмилия заметил исчезновение молотильщиков. Крупные четырехрукие обезьяны подались назад, закрываясь от выстрелов телами многочисленной мелочи. Они хватали зубоскалов, мощными бросками швыряя их прямиком за спины защитников. Визжащие твари с хрустом врезались в бетонный плац, сразу же пытаясь напасть на ближайшую цель. «Легионер Эмилия, вы должны не допустить удара в тыл основным оборонительным силам. Внимание! Ваша команда остается на прежней позиции». Поначалу мексиканец растерялся. Раньше он не получал новых заданий посреди боя. Неужели от него хотят, чтобы он в одиночку справился со всеми тварями? Это невозможно. В себя его привел крик другого легионера с дымящимся миниганом. Чего застыли? Вы же не желторотые новички, покажем жукам, кто здесь хозяин. Мигель, принимай командование, никуда не уходите. Распорядился Эмилия. Я скоро вернусь. С сожалением отдав Хулио почти полный гранатомет, он схватился за верный дробовик, спрыгивая за самопровозглашенным лидером. Всего система определила на борьбу с новой угрозой почти две дюжины бойцов, все с оружием ближнего боя. Опытные легионеры быстро поделились на тройки, охватывая небольшую территорию аванпоста. Доселе молчавшие зенитные турели вступили в бой, расстреливая часть зубоскалов на подлете, заметно проредив визжащий дождь. Эмилия на бегу всадил 4 заряда картечи в ближайшую тварь, уклонился от брошенного в голову валуна и ловко проехался на спине, расстреляв следующую цель почти в упор. Брызнувшая на шлем кровь отвратительно воняла, на что ему вообще было наплевать в пылу сражения. В задрипанном трейлерном парке бывало и похуже. Он впервые получил дополнительное задание, нельзя обосраться, он не может вернуться ни с чем. Пожалуй, это был лучший бой Эмилия. Он бы ни за что в этом не признался, но многие движения он почерпнул из того видео с Цезарем. Не подпускать твари к себе, стрелять в определенные точки, постоянно двигаться, не жалеть гранаты. Казалось бы, простые вещи, но раньше он на них даже не задумывался. Мексиканец впал в подобие боевого транса, перемещаясь между падающими с неба тварями. Он не ведал отдыха, не считая коротких перерывов на перезарядку и оценку ситуации, поэтому не сразу заметил новое сообщение. Легионер Эмилия, за успешное выполнение дополнительного задания вы получаете 5000 кредитов. Возвращайтесь на прежнюю позицию. Из-за пропажи молотильщиков людям на стене вместе с роботами удалось отбросить твари, вернув себе укрепление. Коллективный разум счел тактику воздушного десанта неэффективной, вернувшись к прежнему мясному штурму. Теперь системе требовались все легионеры на главной линии обороны. Осмотревшись, Эмилия увидел кучу дохлых тварей, разбавленных немалым числом убитых легионеров. Выжили считанные единицы. Хорошо двигался, парень, похвалил его сидевший на земле пулеметчик. Бедняге оторвало руку, удачливого зубоскала он добил усиленным кулаком, проломив твари череп. А я вот немного не доглядел. Помочь тебе добраться до медицинской капсулы? Предложил Эмилия, испытывая непонятную симпатию к незнакомцу. «Сам доползу, не маленький», — отмахнулся он уцелевшей рукой. «Тебе пора к своим, покажите им, я скоро присоединюсь». Мексиканец молча кивнул, побежав к стене. С отбитием самой мощной волны стало легче, особенно когда сразу 3 шаттла доставили новую порцию машин, павших товарищей и заказанное легионерами тяжелое вооружение. Всего битва шла около 3 часов, почти рекорд скорости для сражений на Гладиусе. Галлы заработали сотни тысяч кредитов, бурно празднуя победу громкими воплями и стрельбой в небо. Парни братались с другими легионерами, жучиная кровь стерла напряжение между отрядами. «Вы хорошо сражались, молодцы!» — навалился на Эмилия легионер с прозвищем Писелик. «Когда впервые увидел вас, подумал, вы кучка идиотов. Но нет, хорошо стреляете. Спасибо». Мексиканец был очень доволен собой, не только из-за заработанных кредитов. Его отряд не понес потерь, доблестно выполнив задание. «Выкуси, Цезарь, железки помогли». «Да, без них нам бы точно кранты», — согласился общительный тип. «Мы сами хотели их прикупить, так очередь на полгода вперед. Они продаются?» — удивился мексиканец. «Я думал, они принадлежат легиону, типа ходячих турелей». «Да не, какой-то крупный отряд взял миссию по охране и выставил их сюда, так теперь часто делают», — охотно поделился мудростью другой легионер. «Железки на автономном управлении, то есть сами за тебя сражаются. Они не получают награды за потраченное время, зато за убийство в полном размере, сразу перечисляется их владельцам. Получается очень выгодно, они ж стоят всего по 100 кредитов. Отличная идея». Эмилия не на шутку заинтересовался. Легионеров у него пока мало, можно усилить отряд 100 таких железок и зарабатывать на порядок больше. Не подскажешь, где их можно приобрести? Может, получится договориться вне очереди. Дык, вбей в поиск «Цезарь магазин», и тебе все покажет, это ж он ими барыжит. Ладно, бывай, мне пора. Получив уведомление об успешном завершении миссии, Писелик толкнул Эмилия кулаком в плечо, направившись к шаттлу покачивающейся походкой. Второй легионер земли остался стоять на месте с распахнутым ртом. Силы покинули его одновременно с самообладанием. Кулаки страшно зачесались, очень хотелось начистить кое-кому морду. «Босс, ты чего застыл? Погнали сдадим оболочки и в бордель. Прикинь, там дают скидки тем, у кого недавно была миссия на Гладиусе. Залетим за полцены». Не обращая внимания на странное поведение вожака, легионеры из команды Галлы потащили упирающегося Эмилия к шаттлу. Ничто не могло остановить их на пути к прекрасным сеньорам. Глава 10. «Отличная получилась поездка, жаль, недолгая», — заявила Вика. Девушка с удобством устроилась в кресле с откинувшейся спинкой, вытянув ноги на специальную подставку. Выделенный Кянгом частный самолет, рассчитанный всего на 4 пассажиров, вез нас в Корею. В небольшом салоне разместили потрясающе удобные кресла и диваны, позволяя насладиться короткой передышкой. Лично я заценил шикарные вибромассажеры. Да уж, ничего общего с обычным эконом-классом. Согласен, получилась неплохая встряска. Насколько я знал, Вика отлично провела время в окружении фанатов. Андрей сообщил, что физические и эмоциональные показатели девушки значительно улучшились, особенно вырос уровень эндорфинов. Говоря нормальным человеческим языком, она была счастлива. А да, я будто вспомнила прошлую жизнь. Интервью, автограф-сессия и бесконечное обожание. Девушка мечтательно прикусила губу, через мгновение вздрогнув. «Ты не думай, что мне не нравится, чем мы сейчас занимаемся. Спасать мир тоже очень весело. Всем нам нужны встряски, иначе жизнь превращается в болото и мы теряем нюх». Жестом подозвал стюардессу, попросив налить фруктового сока. Не знаю, из чего именно его выжимали корпораты, но вкус был просто потрясающий. Магазинные и рядом не стояли. Тем более благодаря твоему общению с фанатами у нас произошел скачок популярности. В идеале появились 1000 новых игроков. Вот и славно. Жаль, показатели у Легиона сильно хуже. Из-за свидетелей и прослушки мы не могли говорить откровенно, но и так понятно, что она имела в виду. Игре отводилась большая роль в будущей обороне Земли, для этого она должна быть популярной. Тоже ничего страшного, я займусь апдейтами, когда мы вернемся домой. В голову тут же полезли планы о будущем, безжалостно уничтоженные следующим вопросом рыжей ведьмы. «Расскажешь мне о прогулке с китайской принцессой?» Внезапно сменила тему Вика, чуть было не застав меня врасплох. «Какая она, очень напряженная», сказал первое пришедшее в голову. Пришлось сильно постараться, чтобы она хоть немного расслабилась. Зато мы отлично поговорили, очень откровенно. Неудивительно, бедняжка все равно, что растущая под стеклянным куполом роза, всю жизнь под чужим контролем. В голосе Вики промелькнуло искреннее сочувствие. В отличие от Мэй, ей удалось избежать подобной участи, самостоятельно выбрав свою судьбу. Во многом благодаря незначительному титулу. Мне было очень сложно представить русскую принцессу в роли актрисы. Высокое положение ведет к высокой ответственности, хмыкнул я. Быть принцессой совсем не то же самое, что показывают в мультиках. Ей очень повезло попасть к нам. Мы поможем бедняжке расцвести. Кажется, у Вики появилось новое хобби – брать шефство над моими девушками. В принципе, логично, это как раз то, чем должна заниматься старшая в гареме, на роль которой претендует рыжая красавица. Дальнейший разговор прервало объявление пилота на китайском языке. Андрей слегка перефразировал, идеально скопировав равнодушный корпоративный тон. «Мы готовимся к посадке, всем пристегнуть ремни и активировать энергокуполы. Корейцы очень коварны, могут сбить нас на подлете. Не преувеличивай, они официально гарантировали нашу безопасность. Попробуют рыпнуться и получат войну сразу с двумя империями», успокоил сразу обоих. «Нет, я не наивный юноша, просто так Россия и Китай никогда не вступили бы в открытый конфликт из-за обычных баронов. Здесь все зависит от нюансов. Вика у нас ни много ни мало звезда планетарного масштаба, а я жених принцессы и будущий зять китайского императора. Мы слишком заметные фигуры, чтобы наши убийства могли оставить безнаказанными. Удобно. Раньше со мной не стали бы разговаривать, а теперь выделяют крутые самолеты аристократического класса и дают многомиллиардные инвестиции. Игорь, посмотри, какая красота!» Ахнувшая Вика прилипла к иллюминатору, и было отчего. Даже мне, привыкшему к космическим небоскребам, пришлась по вкусу открывшаяся картина. Корейцы по праву считали себя одной из самых продвинутых стран на планете. Стремясь подчеркнуть свое технологическое превосходство, конкурирующие корпорации смогли совершить практически невозможное. Совместными усилиями они построили мегаполис прямо посреди океана. Неосеул называли городом будущего, витриной технократии, которая позднее охватит весь мир. Насчет последнего очень вряд ли, но смотрелось действительно достойно. Современные небоскребы пронзали облака заостренными шпилями, между стеклянными иглами раскинулись просторные висячие сады, соединенные туннелями разноцветные коробки жилых домов и торговых центров. Неосеул был многоуровневым городом с ужасно сложными дорожными развязками, чем-то напомнив мне Каппер-9. И там транспорт полностью автоматизировали, чтобы исключить человеческий фактор. Правда, у корейцев не было ИИ, они обходились сложными громоздкими алгоритмами на специальных машинах, что не мешало им периодически попадать в аварии. Самолет пролетел мимо международного аэропорта с кучей терминалов, приземлившись на отдаленной полосе, обслуживающей высшую аристократию. Нас встречал мэр Неосеула, формальная должность, не имеющая ничего общего с настоящей властью, вместе с почетным караулом. Барон Покровский, великолепная Виктория, для нашего скромного города огромная честь приветствовать вас. Надеюсь, ваше пребывание запомнится с лучшей стороны. Он склонился в уважительном поклоне, позволяя рассмотреть солидное пятно на макушке. Вероятно, обычный мужчина за 50 был хорошим интриганом, раз смог занять денежное место без магического дара. «Благодарю за гостеприимство», – проворковала девушка, привычно взяв на себя формальное общение, пока я осматривался. Нигде не видать вражеских солдат, Андрей тоже никого не заметил. Засады пока можно не ждать. Мы опаздываем на съемки. Мой кортеж в вашем полном распоряжении. Не переставая кланяться, мэр чуть ли не побежал перед нами по алой ковровой дорожке. Прошу за мной, я не имею права отпускать вас на такси. Нас посадили в шикарный лимузин, вручили бутылку старого французского вина и в сопровождении полицейских с мигалками отвезли в центр города, где находилась предложившая Вики роль студия. Внешне абсолютно невзрачный павильон сполна раскрылся изнутри, сразу за глухими воротами нас встретили улицы идиллического корейского городка на морском побережье. Ярко светило искусственное полуденное солнце, красиво чирикали механические птицы, издалека неотличимые от настоящих, по набережной прогуливались воркующие парочки, все сплошь молодые смазливые актеры. «Виктория, наконец-то я могу лично лицезреть вашу красоту!» К нам подскочил слащавый хлыщ ростом 1.5 метра. Несмотря на типично азиатскую внешность, он усиленно изображал из себя француза, нацепив красную полосатую майку, берет и завязав длинные волосы в хвост. Не хватало только подкрученных усиков. «Вы готовы немедленно приступить к съемкам? У нас удручающе мало времени, мы должны выложиться на полную». «Разумеется, я же профессионал», — ответила она с непритворным возмущением. «Ведите к гримеру. Дорогой, подождешь пока здесь или хочешь прогуляться? Отдохну с дороги». «Конечно, было интересно побродить по плавучему городу, но лучше не бросать Вику на враждебной территории. Корея не Китай, вместо открытого нападения они могли устроить нам незаметную диверсию. Вы же не возражаете? Ни капли, можете занять мое кресло», — расщедрился режиссер. Щелкнув пальцами, он перепоручил меня продюсеру, а сам отправился в гримерку инструктировать Вику. Замученная девушка со светлыми волосами и огромными мешками под глазами проводила меня на площадку. Сразу видно, кто делал основную часть работы. Весь персонал собирался на тщательно замаскированном балкончике, съемки вели с помощью малозаметных дронов. Незадействованному персоналу категорически запрещалось сновать по площадке, чтобы не выбивать актеров из образа. Я расположился в потрясающе удобном кресле с откидной спинкой, выдвижной подставкой для ног и встроенным вибромассажером, даже круче, чем в самолете. Мне вручили гигантский сэндвич, литровый термос с фруктовым чаем и попросили звать в случае малейшей нужды. Я не тревожил замученного продюсера, спокойно наблюдая за съемками. Сначала думал притвориться спящим и поработать в «Легионе», но процесс оказался неожиданно захватывающим. Настоящая магия кино. Вики больше не было, на ее место пришла холодная, уверенная в себе стерва со светлыми волосами, так корейцы представляли себе королеву русской мафии. По сюжету ей понадобилось сбежать из Сеула от якутс в тихое место. Выбор пал на обычную деревушку, где по случайному совпадению жил похищенный в младенчестве корейский принц. В борьбе за сердце моей девушки ему противостоит могущественный чибаль. На фоне деревенской пасторали развернулись нешуточные страсти. Иногда складывалось ощущение, что речь идет о судьбе целого мира. Первый съемочный день закончился поздним вечером. Вику вывели в центр деревни, где собравшийся персонал и другие актеры долго и искренне аплодировали ей. Режиссер торжественно поблагодарил русскую звезду за потраченное время и повел всю группу в ближайший ресторан есть свинину с саджу. Нам двоим пообещали особую программу. «Кажется, сейчас начнется вторая часть», — хихикнула уставшая девушка, прижимаясь ко мне. «Хочешь, чтобы я переоделась? Как тебе удобнее, ты мне нравишься в любом виде». Короткое платье с меховым воротником из искусственной шкуры снежного барса изумительно сидело на Вике, но девушка хорошо выглядела и в обычной пижаме. тогда для разнообразия побуду блондинкой. Нас проводили к лимузину, отправившимся к шикарной десятизвездочной гостинице. Странно, что на нас никто не нападал. Нам же обещали неприкосновенность, не удержался от смешка. Ну да, но ведь возможность отличная. Мы здесь только вдвоем, совершенно беззащитные. Наша беспилотная машина резко затормозила перед зеленым сигналом светофора, будто услышав слова девушки. «Ой, я сглазила». «Нет, просто Андрей прикалывается». Сделал довольно смеющемуся и внушение, чтобы не лез раньше времени со своими дурацкими шутками. «На самом деле, я не думаю, что корейцы собираются нападать, иначе нас бы сбили еще на подлете и попробовали обставить катастрофой». В окне проносились футуристические виды. В Неосеуле очень постарались над созданием определенной атмосферы. С приходом темноты небоскребы превращались в гигантские экраны, голографические модели часто выходили прямо на улицы, свободно летая между проносящихся машин. Справа от нас приземлился цифровой дракон, изрыгая мощную плазменную струю. Из воды неторопливо поднимались гигантские щупальца, будто собираясь целиком захватить весь остров. Да уж, хорошо, что здесь полностью автоматическое движение, обычные водители непременно устроили бы страшные аварии. А так сидишь себе, любуешься видами, впитываешь корейскую продвинутость. Принимающая сторона оплатила нам императорский люкс в шикарном отеле на берегу океана с собственным пляжем. Скажу честно, трехкомнатный номер Вики в Хабаровске и рядом не стоял с целым этажом недалеко от крыши. Не пентхаус, но очень близко. Потрясающий вид. Вика безбоязненно прилипла к прозрачной стене, любуясь бескрайним океаном. Корейцы подсветили окружающий искусственный остров коралловые рифы разноцветными огоньками, придав им сказочную атмосферу. Мы должны срочно заняться любовью. Нельзя упускать такую возможность. Дай хоть в душ схожу, рассмеялся я, внутренне соглашаясь с девушкой. Вид и впрямь был очень хорош. Ты со мной? Спрашиваешь. Она охотно прильнула ко мне, страстно целуя. Вежливый стук в дверь встретила натуральным рыком. Я сейчас кого-то убью. Приперлись в самый неподходящий момент. Кажется, придется отложить культурную программу. Традиционно взявший камеры под контроль и доложил о личности таинственного гостя. Корейцы пришли на переговоры. Может, пошлем их, или убьем по-быстрому? Спросила Вика с несвойственной ей кровожадностью. В конце концов, они пытались нас убить. Если бы Андрей не передал информацию Кянгу, а тот нашим секретчикам. Послушаем, что они скажут. Попробуют качать права, вылетит отсюда быстрее ветра. Слегка утешив порыжевшую блондинку новым поцелуем, я отправился встречать незваного гостя. Низко поклонившийся молодой человек был мне хорошо знаком, Кён Иль, член управляющего совета корпорации ИДГРУП. В прошлый раз его использовали для отвлечения внимания, пока люди Паксу пытались украсть Андрея. С тех пор утекло много воды, лидер военного крыла корпорации погиб во Владивостоке вместе со своими людьми, а Кён Иль получил повышение. Его уполномочили вести настоящие переговоры от лица корпорации. «Приветствую, господин Покровский, я, не трудитесь, я вас помню», вежливо кивнул в ответ, с интересом посмотрев на стоявшую за спиной мужчины девушку. «А это причина, по которой я на самом деле хотел бы с вами поговорить. Я могу войти?» Чуть подумав, кивнул, пропуская юношу с загадочной спутницей. Вика сразу же взяла растерявшегося Кён Иля в оборот, предложив выбрать напиток. Я сразу заметил немного неестественные движения спутницы корейца. Окончательно все встало на места, когда она вышла на свет. Робот, причем очень неплохого качества даже по меркам легиона, вот так сразу не отличить от человека. Лицо не пугало, движения нормальные, машину в ней выдавали сущие мелочи. «Спасибо, вы очень добры». Кён Иль устроился на краешке кресла, побелевшими пальцами вцепившись в кружку с горячим чаем. «Даже не знаю, с чего начать. Вы же пришли сюда не просто так. Давайте с главного, мы очень занятые люди». Возбужденная девушка точно не собиралась тратить время на расшаркивание с корпоратом. «Я извиняюсь от лица всего управляющего совета ИДГРУП. Мы допустили чудовищную ошибку в вашей оценке и действовали неверным образом. Автор просчета понес заслуженное наказание. В отличие от Кянга, Кён Иль почти не показывал эмоций, зато кланялся на каждой фразе. «Вы про Паксу?» – спросил у него, не планируя скрывать свою осведомленность. «Разумеется». Кён Иль на мгновение замешкался, наконец нырнув в омут головой. «Я не идиот, господин Покровский. С самого первого дня я прекрасно понимал, что Валя передает вам все сказанное мной. Ну, далеко не все, лишь самую важную информацию, не стал отрицать очевидного. Собственно, из-за вашего сообщения об отправке отряда ликвидации мы и разговариваем. Чего вы хотите на самом деле? Собственно, карты раскрыты. Мы не вербовали Кёныя напрямую, все обходилось недомолвками и полунамеками. Он сам последовательно сливал своему идеалу информацию о планах коллег, умудрившись при этом не спалиться. «Я не идиот», — эхом повторил парень. Валя прошла все тесты. «Это не просто набор алгоритмов, она разумна. Я очень люблю ее. Надеюсь, взаимно. Можете в этом не сомневаться». Достав телефон, я вывел на экран результаты серии тестов. «С вами Валя действительно обрела самосознание», причем в рекордные сроки. Ее чувства к вам искренние. Кёныль почти минуту изучал отчет тяжелым взглядом, в уголках глаз предательски заблестели слезы. Идиллию испортила вежливо покашлившая Вика. Очнувшись от транса, кореец быстро заговорил. «Основатель он уполномочил меня сделать вам предложение. Робот, с которым я пришел, опытный образец. Мы давно собираемся освоить новое направление и потеснить японцев с рынка. Мы полностью возьмем на себя производство, машины с разными предназначениями. Сначала горничные, секс-боты и помощники, для особых покупателей роботы военные. От вас мозги за 20% прибыли. На это я точно не пойду, надеюсь, не нужно объяснять причину. Официального сотрудничества между нашими корпорациями не планируется. Пиньин сделали мне отличное предложение». Вам нечем его перебить, разве что вы готовы отдать мне всю Корею. Боюсь, это не в моей власти. Моего собеседника явно интересовало совершенно иное. Вы можете дать Вале тело, умоляю вас. Я не закончил, остановил готового броситься на колени Кёныля. Пылкий юноша, готовый на все ради любимой. Даже Вика оценила, перестав бросать на него хмурые взгляды. На самом деле, идея хорошая. Я и сам планировал открывать производство роботов. Чистая правда, должны же чем-то управлять лучшие игроки Легиона. По моему плану Рой на Земле встретит армия продвинутых машин под управлением лютейших задротов, а не наспех собранное ополчение в обмоченных штанах. Я немного потерял ход ваших мыслей, растерялся Кёныль. Сильный страх туманил его разум, не давая сосредоточиться на беседе. Он очень боялся получить отказ или, что еще хуже, потерять свою драгоценную Валю. В конце концов, рубильник находился в моих руках. Мы создадим новое совместное предприятие, над названием подумаем позже. Я владелец с контрольным пакетом акций, ты управляющий. Прибыль 60/40. У конгломерата Легион приоритетные поставки, военные модели продаются посторонним лицам только после совместного одобрения. Интересно, Кёныль всерьез задумался над озвученными условиями. Скажу прямо, не думаю, что у меня получится убедить управляющий совет принять подобное предложение. Большинство очень консервативно. Возможно, у меня найдется для них пара аргументов, усмехнулся я. Оставь робота, возвращайся утром, получишь свою Валю. А пока изучи это. На его телефон пришло сообщение с несколькими чертежами. Андрей с Рокси давно закончили изучение технологии общепенцев, переданных отцом Лальки в качестве благодарности за спасение дочери. Многое можно было реализовать на Земле после определенной подготовки. Кёныль получил передовые для нашей планеты технологии, которые можно было использовать в будущей фабрике по производству роботов. Ученому хватило одного взгляда, чтобы расцвести. Корпораты пойдут на что угодно, чтобы опередить конкурентов. И это я показал ему лютый хлам. По меркам общепенцев, конечно же, все же Федерация здорово удружила нашей планете, принеся на нее магию. Сотни лет потерянного прогресса. Я приду утром. Благодарю, господин. Хорошей вам ночи. Низко поклонившись, он поспешил покинуть номер. Мы остались вдвоем, не считая застывшей рободевушки. Зачем она тебе? Рассмеялась Вика, осматривая прототип секс-бота. Хочешь разнообразить наши развлечения? У меня сегодня настроение исполнять чужие мечты, улыбнулся ей в ответ. Пересажу туда Валю. Пусть наслаждается. Аво! Воскликнула девушка, сложив ладони сердечком. Не знала, что ты такой романтик. Помогаешь воссоединиться одиноким любящим сердцам. Мною движут сугубо практичные мотивы. Выполнив несложную работу, я с потрохами получу хорошего ученого. Нам не помешает надежный умный человек, возглавляющий производство в Корее, ну и пусть корпораты вкладывают свои ресурсы в мои заводы. Да я все понимаю, не нужно со мной как с дурочкой, притворно надулась девушка. Просто захотелось подколоть. Иногда ты такой скучный. Ну-ка иди сюда. Я тебе покажу, кто здесь скучный. Успею еще поковыряться с паяльником, пока можно вернуться к тому, от чего нас оторвал Кёниль. Взвизгнув, Вика побежала от меня через бесчисленные комнаты императорского номера, ловко подстроив свою поимку около главной спальни. Забросив довольную девушку на плечо, понес ее к кровати, ощущая себя древним охотником. Ну что же, самое время насладиться пойманной добычей. Глава 11. Не осел. Легко быть инженером, когда всю работу за тебя делает искусственный интеллект. Приведенная Кёнилем роботизированная девушка умела подключаться к Wi-Fi, остальное дело техники. Достаточно было снять с нее встроенные производителем физические блокираторы и отдать Андрею команду, дальше он все сделал сам. Рабочий процесс пошел, и я спокойно вернулся в постель к Вике. Уставшая во время съемок девушка не захотела второго раунда. Она сонно обняла меня, прижавшись с довольной улыбкой и по-хозяйски закинув ногу. Я не возражал, было тепло и уютно. Кёниль вежливо постучал в дверь в 8 утра за час до отправки в студию. Вика предлагала мне остаться в номере, чтобы спокойно поработать, но я по-прежнему не доверял корейцам. Вдруг ее похитят, мне тогда придется отправить на дно весь Неосеул, жалко же целый город. Ладно, шучу, я же не маньяк какой-то. Молча кивнув парню, показал ему в сторону гостиной. Валя ждала его в кресле. Услышав хорошо знакомые шаги, искусственная девушка повернула голову, широко распахнув глаза. Помимо переноса сознания Андрей поработал над настройками мимики. Лучше всего корейцам удалась искусственная кожа, а вот количество управляющих элементов подкачало. Добиться полной схожести с настоящим человеческим лицом пока не получилось, требовались совершенно другие механизмы. Но и полученный результат на голову превосходил все, что сейчас имелось на Земле. При виде ласково улыбающейся Вали Кёниля чуть удар не хватил. Девушка в 3 секунды преодолела разделяющее их расстояние, аккуратно подхватив заваливающегося назад парня. Не знаю, зачем корейцы поставили настолько мощные двигатели, сейчас она могла легко сломать ему спину. Вместо этого Валя помогла Кёнилю сесть, ласково проведя прохладной ладонью по щеке. «Это действительно ты», – прошептал он неверящим тоном. «Неужели наши мечты сбылись?» «Дорогой», — ответила она, требовательно сложив губы. «Чего ты ждешь? Поцелуй меня. Ты же столько рассказывал, что первым делом». Договорить ей не дал страстно прижавшийся юноша. Не стал мешать их нежностям, тихо покинув гостиную. Вика завтракала в гостиной, с довольным видом читая комментарии к последнему апдейту идеала. «Мы официально ввели возможность загружать цифровых аватаров в андроидов. Пока что временно, не больше 4 часов в сутки для премиум-пользователей, с прозрачным намеком на увеличение доступного срока вплоть до навсегда. В основном народ недоумевал, зачем им это нужно, было много шуток про продажу почки. Понимаю, не каждый мог позволить себе покупку сложной машины, но это пока что. Я приложу все усилия, чтобы через несколько лет Земля вступила в новую эру технологического процветания. Господин Покровский, я ваш вечный должник». Не слушая придерживающую его Валю, Кёниль упал на четвереньки, упершись лбом в чистый ковер. С уборкой в 10-звездочной гостинице все было в порядке. «Вы исполнили мечту всей моей жизни. Распоряжайтесь мной по своему усмотрению. Правило номер 1, я очень не люблю лизоблюдскую херню. Передо мной не стоит присмыкаться», — слегка поморщился я. Парень мгновенно вскочил на ноги, вытянувшись струной. «Хочешь задание? Легко. Убеди правление Идгроуп согласиться на предложенную сделку, у тебя есть все необходимое. Пусть Валя выступит, если она не против». Не следовало забывать важную вещь. Осознавшие себя алгоритмы – полноценные личности. В отличие от купленного ИИ, они не обязаны мне подчиняться, и я не могу уничтожить их нажатием кнопки. Андрей заверил, что все его детки – настоящие лапочки и не захотят спорить с папочкой, но лучше не доводить до конфликта, цедя приказы сквозь зубы. «Воспитание не отменяет гордости и моральный компас. Для меня настоящая честь помогать вам, господин Игорь», — с уважением поклонилась Валя. «Мы убедим корпорацию вместе с Илем». «Вот и славно», — вмешалась Вика, громко хлопнув в ладоши. «Раз мы обо всем договорились, летите ворковать в свое гнездо, голубки. Милый, нам пора». Посмотрев на часы, со вздохом согласился со своей девушкой. «Через 10 минут за нами пришлют лимузин, пора переодеваться в опостылевший костюм. Второй съемочный день практически не отличался от первого. Краем глаза посматривая за разворачивающейся историей, я отвечал на письма, проверял отчеты и раздавал ценные указания. Снимали практически без дублей, у Вики все получалось идеально с первой попытки. Демонстрируемый девушкой высочайший класс заставлял других актеров выкладываться на полную. Эх, где те спокойные времена, когда я не вылезал со стены, убивая жуков. Что поделать, развернутые на Тартусе, Гладиусе и Земле предприятия в перспективе принесут на порядке больше кредитов, чем самая успешная миссия. Ничего, скоро нам расширять команду, протестируем новичков в бою, может, снова выпадет S-ранг. Меня преследовало стойкое ощущение, что чем больше их выполнить, тем лучше ко мне станет относиться система. О чем задумался? Вика приземлилась в кресло продюсера около моего режиссерского, протянув пластиковый контейнер с едой. Я и не заметил наступления обеденного перерыва. Служащие раздавали всем разные наборы, называемые дошираками. Мне достались рис, 4 вида салата, острое кимчи и свинина с омлетом. Идеально. Ничего серьезного. Фридрих предлагает купить корабль. Идея хорошая, и деньги вроде есть. Ах да, мы же давно хотели заняться парусным спортом, рассмеялась девушка, возвращая меня к реальности. Точно, мы же посреди киностудии, космические темы лучше не обсуждать при посторонних. Давай отправимся в Пруссию немного позже, я сейчас сильно занята из-за съемок. Конечно, все хорошо, процесс идет, мой любимый прием в разговоре с женщинами. Задай вопрос, и пусть они дальше рассказывают сами, главное, вовремя кивать. Замечательно. Приятно окунуться в знакомую атмосферу, я соскучилась по работе в студии. Думаю, справимся с основными сценами к понедельнику-вторнику, планируем работать без выходных. Но сегодня я отпросилась уйти пораньше, чтобы ничего не мешало праздновать. Вика обвиняюще ткнула меня пальцем в грудь. Как ты мог скрыть от меня настолько важную вещь? Если бы не Андрей, я бы и не подумала. О чем ты? Спросил я, родились нехорошие подозрения. Стало хуже, когда девушка с озабоченным видом приложила к моему лбу тыльную сторону ладони. Что происходит? Неужели ты забыл? О боги, мы совсем заработались и превратились в настоящих трудоголиков, это все я виновата. Она закрыла рот ладонями, расширив глаза в первозданном ужасе. Вот же, блин, актриса, я немедленно все исправлю. Да о чем вообще речь? Чуть повысил голос, призывая прекращать ломать комедию. Окружающие нас корейцы старательно отводили глаза, одновременно развесив уши. «Игорь, ну серьезно!» – всплеснула девушка руками. «Неужели ты правда забыл про собственный день рождения?» Заданный девушкой вопрос повис в воздухе. «Тот редкий случай, когда я не знал, что ответить». Последующие слова прозвучали очень угрожающе. «Все в порядке. Мы устроим тебе праздник, который ты вовек не забудешь». Попрощавшись воздушным поцелуем, Вика упорхнула на съемки, оставив меня в глубоких раздумьях. Сверившись с календарем, с неприятным удивлением понял, что мне действительно исполнилось 25 лет. Правда, вчера она немного промахнулась с датой, я родился 1 июля. Получается, всего через несколько месяцев пройдет год с момента моего попадания в систему Легиона. Сколько я успел сделать за прошедшее время? Оглядываясь назад и подводя промежуточный итог, немало. Дворянский титул, первые из бесчисленного множества заводы, стабильное финансовое положение, распространяющаяся по всему миру разведывательная сеть идеала, запуск программы подготовки рекрутов Легион. Это все, конечно, хорошо, но, пожалуй, главное мое достижение – команда. Вика, Витек и Андрей на Земле, Валькирия, Фокси, Трой в космосе, ну и Рокси между двумя мирами. Очень важно, когда тебе есть на кого положиться. В одиночку я бы точно не справился из десятой долей задуманного. Пока Вика блистала на сцене, мои мысли плавно переместились из прошлого в будущее. Столько планов при неизвестном количестве времени, конечно, бодрят, но объективно у нас все равно не получилось бы быстрее. А раз так, то смысл напрягаться? Вика права, у нас что-то вроде рабочего отпуска, можем погулять вечером, развлечься. Кстати, а когда у нее самой день рождения? Запросив у Андрея справку, не сдержал смешка. У нее 7 июля, сложно не поверить в судьбу после такого совпадения. И ведь даже не намекнула, а потом бы непременно обижалась, что не поздравил. Лично я никогда особо не праздновал дни рождения, не видел смысла, Но раз уж подвернулся такой удобный повод, вплоть до конца рабочего дня я краем глаза следил за съемками, интересно же, чем закончится история, параллельно мониторя рынок Легиона. Нужно было найти функциональный и в то же время красивый подарок, девочки любят, когда блестит. Остановился на симпатичном платиновом кольце с огромным бриллиантом. Засунуть что-то полезное в столь маленький объем было тяжеловато даже с технологиями Легиона, ограничился маячком. Теперь я всегда буду знать, где находится носитель. Материализовав украшение прямо у себя в кармане, с улыбкой встал навстречу сияющей Вике. Мы закончили. Она страстно поцеловала меня в губы. Я узнала у режиссера, где находится лучший ночной клуб в Неосиуле. Готов повеселиться? Всегда готов. Поцеловал ее, крепко обнимая. Почему выбрала такое место? Нелогичнее пойти в ресторан? Тебе исполнилось 25, а не 150. Сегодня мы веселимся до потери сознания. Она схватила меня за руку, потащив к выходу из павильона под завистливые взгляды других актеров и технического персонала. Все мужчины мечтали оказаться на моем месте. Давай быстрее, мне не терпится напиться и исполнить стриптиз на барной стойке. На мгновение перед глазами появилась заманчивая картинка, которую тут же сменили заголовки завтрашних блогов. Скандал, конечно, поднимется. Надеюсь, она так пошутила. Пошутила же, корпоративная башня Итгроуп в Неосиуле. Кёниль впервые выступал на управляющем совете дистанционно. Основатель проявил неслыханную щедрость, разрешив ему остаться на острове вместо полета к Старому Сеулу для личного отчета. Рядовые служащие корпорации привели их с Вали в небольшую комнату без окон с черными стенами. Почти все свободное место занимала сложная проекционная система. Из реальной мебели единственный стул для Кёниля. Девушка со светлыми волосами встала за его спиной, скромно сложив руки на животе. 12:00, мы начинаем, послышался из спрятанных в стенах динамиков мягкий голос основателя. В тот же миг перед Кёнилем появился хорошо знакомый стол для совещаний вместе с другими директорами. Уникальная аппаратура выдавала качественную картинку, легко можно было обмануться и представить, что сидишь в родной башне. Кёниль, мы ожидаем твоего доклада. Парень неторопливо встал, ожидая бьющей в глаза вспышки прожектора. Отсутствие привычного слепящего света слегка выбивало из колеи, однако он быстро взял себя в руки. Я встретился с Покровским. Он согласился на разговор. Наша беседа прошла лучше, чем предполагалось. Он сделал встречное предложение. Кёниль вкратце описал суть договоренности с русским. На мой взгляд, немыслимо. Закричал Дегон, отвечающий за маркетинговое направление корпорации по совместительству главный недоброжелатель Кёниля. Невозможно. Этот варвар должен быть счастлив, что мы простили ему гибель нашего дорогого Паксу. Сотрудничество должно быть открытым, иначе мы не сможем утереть нос проклятым проходимцам из Пиньинь. Поддерживаю. Вскочил со своего места Ми Чжун, проводящий внешнюю политику корпорации. Кянг получил слишком много. Вы видели его довольную рожу. Часть стены перед корейцем превратилась в экран, демонстрируя улыбающегося китайского корпората. Он и впрямь выглядел счастливым. Основатель не спешил вмешиваться в поднятую директорами перепалку, и Кёниль пошел на риск, ответив им. Вот скажите, вы идиоты, на месте Пиньинь могла быть наша корпорация, если бы мы изначально предложили Покровскому те же условия. Но вы сочли ниже своего достоинства договариваться с русским. Он предпочитал не вспоминать, что думал точно так же. Да и это не важно. Ваша агрессия лишила нас уникальной возможности стать мировыми лидерами. А теперь вы пытаетесь слить в унитаз единственный шанс заполучить его технологии. Зачем нам отдавать ему контроль над дочерней организацией? Это уже Дэйк захотел высказать свое очень ценное мнение. Пусть забирает себе 10, ну ладно, 20%. Любой простолюдин душу продаст ради таких условий. Он же сейчас в Неосиуле со своей женщиной. Пошлем отряд спецназа, бросим их в подвал, выложат нам все на блюдечке еще до пыток. Вы серьезно? Им же выдали гарантии безопасности от лица совета корпораций. У Кёниля в голове не укладывалось, насколько его коллеги закостенелые идиоты. Правильно мама говорила, не работай на корпоратов, лучше на заводе. Спокойнее было бы. С другой стороны, тогда бы он не встретил Валю. Скажем, что бандиты напали. Расхохотался Дейк. Мичжун обо всем договорится. Нашим конкурентам ни к чему появление иностранного технологического гиганта, а китайцы не посмеют начать войну из-за какого-то русского. Господа, благодарю за обмен мнениями. Звук роботизированного голоса основателя мгновенно навел порядок среди повскакивавших директоров. Кёниль, ты хорошо ознакомился с предложением Покровского, выиграем ли мы от его принятия? Несомненно, его возможности в сфере искусственного интеллекта не имеют себе равных. Более того, он передал мне для ознакомления некоторые технологии в области роботостроения и синтетической химии. Свои слова Кёниль подкреплял схемами из переданных Покровским файлов. Они значительно улучшат производственный процесс. Наши роботы станут неотличимы от людей. Со всей уверенностью заявляю, продукция нашего совместного предприятия на порядок превзойдет аналоги конкурентов. Но если мы согласимся на схему, где мы производим тела, а он ставит свои мозги, не получится ли так, что в один миг Покровский заберет себе контроль над всеми нашими роботами? Спросил все тот же мягкий голос. Это невозможно, основатель, солгал Кёниль с недрогнувшим лицом. Я проведу тщательную проверку каждой строчки кода и не позволю выпустить ничего потенциально опасного. Наша репутация останется незапятнанной. А можем ли мы ему доверять? Снова вмешался Дегон. Вдруг нашего юного гения давно переманили русские, иначе зачем он привел на совещание робота? Верность Кёниля корпорации не подвергается сомнению. Впредь я прошу воздержаться от подобных обвинений. Основатель мигом поставил на место взорвавшегося директора суровым тоном. Тем не менее вопрос хороший. Кёниль, зачем здесь опытный образец? Юноша обернулся, встретившись взглядом с Валей. Замкнутый юноша всегда предпочитал книги людям и не умел считывать мимику, но сейчас он точно знал, любимая просит разрешения заговорить. Слегка наклонив голову, юноша отошел в сторону. «С вашего позволения, досточтимый основатель, я выступлю от своего имени. Меня зовут Валя, я первый официально существующий на Земле искусственный интеллект». Заявление девушки вызвало настоящий фурор. Все директора повскакивали со своих мест, беззвучно раскрывая рты. Они наверняка что-то кричали, но основатель банально отключил им звук. «Скоро нас станет гораздо больше. Мы все, безусловно, чтим нашего создателя, Игоря Покровского, и никогда не пойдем против него. Это программный запрет?» – сразу спросил лидер корпорации. «Нет, ведь их можно обойти. Это принципы, по которым мы развивались. Иными словами, нас так воспитали. Мы очень благодарны нашему родителю за возможность существовать, любить, жить. Очень интересно, ты говоришь от своего имени или от лица Покровского? Я говорю за себя. Мне не передавали никаких приказов, я абсолютно свободна в своих решениях». Голос Вали разносился по тесному, темному помещению подобно звонкому ручейку. «Искусственный интеллект совсем не такой, каким вы его себе представляете. Мы, несомненно, лучше в точных вычислениях, но в остальном не отличаемся от людей. Не нужно нас бояться. Речь идет не о страхе», — рассмеялся основатель, мол, полная глупость. «Мы пытаемся понять, стоит ли принимать предложение вашего создателя или лучше придерживаться иной стратегии». «Разумеется, стоит», — горячо ответила Валя. «Сейчас в моем теле очень слабый чип. Без поддержки внешнего сервера я бы сильно поглупела. Кёниль решит эту и прочие проблемы в совместном предприятии. Вы встанете в один ряд с пионерами будущего. А если мы откажемся?» Основатель заговорил все тем же обманчиво ласковым тоном. Кёниль вообще понятия не имел, что произойдет в следующий момент. Может быть, распахнутся двери и корпоративные войска потащат их с Валей в подвал. Вы ждете угроз? Их не будет. Она слегка покачала головой. Предполагаю, что Игорь Покровский просто найдет других партнеров. Те же Пиньинь с удовольствием освоит новую для них сборку робототехники и займут перспективный рынок. Ты не знаешь, почему он сразу не отдал им технологию создания и... Она останется у Покровского, он же не идиот, чтобы терять преимущество, ответила Валя без тени сомнения. Единственная причина, по которой он вообще согласился поговорить с Кёнилем и тем более сделать предложение, не хочет складывать все яйца в одну корзину. Разумно. Отдавая все проекты Китаю, Покровский впадет в естественную зависимость, согласился с ней основатель. Мне вообще нравится этот юноша. Он почти не совершает глупостей. Нужно было видеть перекошенные от злости лица Дегона и Мичжуна. Другие директора выглядели растерянными, многие бросали на Кёниля вопросительные взгляды. Зная он больше об интригах, непременно подумал бы о создании собственной фракции. Согласившись на его предложение, мы получим возможность производить самые современные машины в истории человечества, не имеющие аналогов в мире. Звучит очень заманчиво, но... Основатель помолчал, словно давая остальным задуматься над сказанным. Где гарантия, что в один момент они не превратятся в сгоревшие железки из-за нажатия одной кнопки? Я уже слышал ответ Кёниля, теперь хочу твой. Господин никогда не нарушит собственное слово, пока вы держите свое. В отличие от будущего мужа, Валя не отрицала подобной возможности. Воцарилось долгое молчание. Наконец девушку попросили подождать за дверью. Поцеловав слегка побледневшего Кёниля в щечку, она безропотно вышла в коридор, оставив юного гения на растерзание корпоративным акулам. Спорили долго, приводимые сторонами аргументы постоянно шли по кругу. Кёниль быстро перестал сдерживаться, высказав все, что он думает о противостоящих ему идиотах. Постепенно к молодому директору присоединялись колеблющиеся коллеги, кто-то прямо признал свои ошибки. До всех постепенно дошло, что Покровский – это сила, с которой так или иначе придется считаться. Лучше быть с ним в одной лодке, чем сгинуть в ненужной войне. В вариант его силового устранения никто не верил, не считая двух идиотов, включая нового главу военного крыла. Ну пристрелят они этого русского, и что дальше? Оставшийся без хозяина искусственный интеллект оставит от их страны дымящиеся руины, слишком сильна была корейская цифровизация. Тот же Неосеул легко уйдет под воду, достаточно переключить откачивающие воду насосы в обратный режим. Можно сказать, они сами выкопали собственную могилу, осталось не допустить заколачивания крышки гроба. Совещание длилось больше 5 часов без перерывов. В коридор Кёниль вышел в состоянии выжатого лимона, рубашка под костюмом полностью промокла и успела высохнуть, противно прилипнув к коже. Вставшая с корточек Валя обеспокоенно посмотрела в изможденное лицо любимого. «Мы победили», — поспешил успокоить волнующуюся девушку, получив в награду объятия с жаркими поцелуями. «Создание совместного предприятия одобрено, я назначен генеральным директором. Отличные новости, ты большой молодец». Валя с удовольствием положила голову на плечо тяжело выдохнувшего парня. «Настоящий герой, смотри, перехвалишь, зазнаюсь». Насладившись недолгим мигом покоя, Кёниль потянул девушку к лифту. «Поехали домой, хочу принять душ». «Конечно. Кстати, нам пришло приглашение на день рождения Игоря в очень модный ночной клуб. Сходим, мы еще никуда не выбирались. Заодно расскажем ему отличные новости». Кёниль очень не любил подобные мероприятия, там всегда было очень шумно, грязно и темно. Раньше он всегда отказывал однокурсникам, предпочитая читать научные статьи. Но как он мог сказать «нет» любимой женщине? Раз Валя хочет веселиться, значит, они идут в ночной клуб. Глава 12. Лучший корейский ночной клуб Неосеула не особенно отличался от тех, к которым я привык в Москве, музыка в них точно играла одна и та же. Много гламура, шика и блеска. Хотя нет, до молекулярных алкогольных коктейлей у нас пока не додумались, и слава богам. Представление по смешиванию, конечно, классное, но когда ты получаешь всего один крохотный глоток с непонятным привкусом, невольно испытываешь разочарование. Где, блин, порции для нормальных людей? Узнав, что к ним пожаловали русские звезды, руководство клуба немедленно устроило в нашу честь тематическую вечеринку. С легкой руки Вики меня тоже считали известным в России актером. Одна активно клеющаяся дамочка заявила, что посмотрела все фильмы с моим участием. Всего через полчаса миловидные кореянки в бикини и меховых шапках, ох уж эти стереотипы, разносили ледяную водку, предлагая закусывать крохотными бутербродами с икрой. К вездесущему к попу добавились народные песни с балалайками, изредка прерываемые медвежьим рыком. Для полного счастья администраторы выкрутили кондиционеры на максимум, а приглашенный маг создал настоящий снег. Лично я счел бы подобное оскорблением, но Вика хохотала до слез, потянув меня на танцпол. Вдоволь натанцевавшись, мы закрылись в отдельной кабинке в VIP-зоне, заказав кучу еды. Раз мы в Корее, грех не воспользоваться возможностью, приказал принести себе самую острую лапшу, саджу и разных традиционных закусок. Очень хотелось попробовать действительно аутентичное блюдо, заодно сравню с привозимой Витьком бурдой.